Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Лидии Алексеевой. Лидия Алексеевна Алексеева, русская поэтесса, переводчица. Лидия Алексеевна Девель родилась 22 февраля по старому стилю 1909 года в городе Двинске Витебской губернии Российской империи. Ныне город Даугавпилс, Республика Латвия. Отец Алексей Викторович Девель, потомок гугенотов, представитель давно обрусевшего французского рода, морской офицер, проходил службу в Динабургской крепости. Матушка Клавдия Владимировна, урожденная Горенко, была правнучкой Антона Андреевича Горенко, участника обороны Севастополя 1854-55 годов и дочерью учителя математики Владимира Антоновича Горенко, у которого был родной брат Андрей Антонович, отец Анны Ахматовой. Так что мать Лидии Алексеевой и поэтесса Анна Ахматова были двоюродными сестрами. Вскоре после рождения Лидии ее отца Алексея Викторовича Девеля перевели в Севастополь, с которым и связаны яркие детские воспоминания поэтессы. Город Двинск остался в ее биографии только местом рождения. В Севастополе отец занял высокую должность, стал полковником генерального штаба армии Врангеля, с которым впоследствии на печально знаменитом дредноуте генерал Корнилов в 1920 году вместе с семьей навсегда покинул родину. Константинополь стал первым городом, принявшим семью Девелей. Полтора года прожили они в этом душном, шумном городе, пока не переехали в Болгарию, а оттуда в том же году в Югославию, в Белград. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизни поэтессы примерами ее творчества, и первым прозвучит стихотворение «Чуть стихами». Чуть стихами, магической палочкой, тронув памяти спящую быль, рыбный ветер над солнечной балочкой пронесет беловатую пыль, и тугим сухоногим кузнечиком зазвенит по обрыву трава, и за детским коричневым плечиком будет влажно мерцать синева. Было, есть, для души одинаково, даже, может быть, сердцу слышней хруст и шорох раздавленных раковин под сандалией детской моей. Стихотворение «Ливень целился». Ливень целился и точно рухнул в сумеречный сад. И трубою водосточной рокотал, как водопад. Пролетел, и все безмолвно. Просветлела веток вязь. Я стою над бочкой полной, упоенно наклонясь. Запах плесени и хлеба, и как будто огурца, и кружок родного неба у склоненного лица. Шлепну по небу, и к свету прянет искрами вода. Кто же знал, что в рамку эту не вернуться никогда? Стихотворение «Земля устала от дневного жара». Земля устала от дневного жара. Зашла луна над южной стороной, и музыка с приморского бульвара далекая струилась под луной. А мы сидели над прибрежной кручей, на мягко остывающей скале, и запах пены свежий и шипучий всплывал над морем, дышащим во мгле. И мы не знали, ничего не знали, и сердце билось мерно, как прибой. А он вставал в еще невидной дали тяжелый крест над нашей судьбой. Стихотворение «Свежий луг». Свежий луг и теплый ветер, и шмели на стебельках. Что мне делать в утро эти с книгой пасмурной в руках? Что бумажные страницы, если нынче я могу Божьей грамоте учиться на нескошенном лугу, тайной азбукой цветения раскрываются трава. Вот еще мгновенье, и пойму ее слова. В Белграде Лилия Девель окончила русско-сербскую гимназию, а затем филологический факультет Белградского университета. Почти 10 лет с 1934 по 1944 она трудилась преподавателем сербского языка и литературы в Белградской русской гимназии. Здесь же серьезно начала заниматься литературой и поэзией. Была участницей литературного кружка «Новый Арзамас». К этому времени принадлежат и ее первые публикации стихов в различных журналах. В Белграде Лидия Алексеевна познакомилась с русским эмигрантом первой волны, писателем Михаилом Иванниковым, за которого в 1937 году вышла замуж. Ее муж Михаил – это еще одна сложная творческая судьба. В Белграде ему пришлось трудиться киномехаником, и хоть он и старался писать и даже активно сотрудничать с журналами, но, к сожалению, ни одной публикации произведений Иванникова не сохранилось. Более-менее спокойная и налаженная жизнь у Лидии Иванниковой в Белграде закончилась в 1944 году с приходом советских войск в Югославию. Поэтесса с мужем и мамой смогли перебраться в Австрию, где долгих 5 лет мыкались по австрийским лагерям для перемещенных лиц. Только в 1949 году, после развода с мужем, Лидия с матерью получили разрешение на переезд в Америку. С очень ранних лет Лидия Алексеевна обожала природу, и многие ее стихи посвящены именно этой тематике. Есть и другие темы в лирике поэтессы, но вот, например, о Нью-Йорке, в котором она проживет 40 лет, или об Америке стихов весьма немного. Стихотворение «Памятник Данте». Черный Данте в облетевшем скверике замышляет бронзовый сонет. Поздний вечер наступил в Америке, а в его Италии рассвет. Ветер над равниною этрусскою розовые гонит облака и проходит улочкою узкою тень твоя блаженна и легка. Беатриче, нет тебя желания 7 веков, как 7 весенних дней. И опять любовь, стихи, изгнание, мокрый сквер и быстрый бег огней. Стихотворение «Нить». Нет, в ней разрыва нет, и даже узелков в той нити, что на свет вела из детских снов. И это я в игре касаюсь ворса лбом на вытертом ковре, на серо-голубом. И это схвачен мной у мокрых скал морских, подброшенный волной мой самый первый стих. И это отдан мне весь мир из Божьих рук, и я стою в окне вагона всех разлук. Старушечья скамья и стайка воробьев. И там, должно быть, я не вижу без очков. Стихотворение «Я плыву в бушующем просторе». Я плыву в бушующем просторе жизни, страсти, боли и тревог. Я один в волнующемся море, никому не нужный островок. Но когда-нибудь к блаженной сене я легко причалю в тишине, и любимых отошедших тени светлой дымкой улыбнутся мне. Стихотворение «Я как лист». Здесь, в саду таинственном твоем, я, как лист на дереве осеннем, вся дышу последним тихим днем, но ползут длиннеющие тени. Скоро ветер колыхнет, шурша, сад ночной, и не противясь даже, лист увянувший, моя душа подлетит к ногам твоим и ляжет. В Соединенные Штаты Америки Лидия Алексеевна прибыла под новой фамилией Алексеева, под которой и вошла в историю русской и эмигрантской литературы. Есть версия, что псевдоним был взят в память об отце. Но и тут не все было гладко в ее жизни и судьбе. Вначале Лидия Алексеева трудилась на перчаточной фабрике и в сфере торговли, а затем ее друзьям Алексису и Татьяне Раннит, Алексис Раннит – известный эстонский поэт, удалось устроить ее на службу в славянский отдел Нью-Йоркской публичной библиотеки, где она с большим усердием и старанием благополучно прослужила до выхода на пенсию. За годы жизни в Америке Лидия Алексеева выпустила 5 книг стихов, писала прозу, печаталась во всех серьезных зарубежных журналах, занималась переводческой деятельностью. Она участвовала в 3 самых известных зарубежных поэтических антологиях: «На Западе» в 1953 году, «Муза диаспоры» в 1960 и «Содружество» в 1966. Поэзия Алексеевой привлекала более пристальное внимание критики, чем творчество большинства других поэтов эмиграции. О ней написаны не только рецензии, но и обзорные статьи. В стихах Лидии Алексеевой чистота и трагизм, выраженные изящным, неотягченным урбанизмами и американизмами ясным русским языком. Творчество Алексеевой получило высокую оценку критиков и коллег по поэтическому цеху. Отзывы, как правило, были доброжелательными и порой восторженными. Лидию Алексееву даже называли лучшей поэтессой в эмигрантской литературе послевоенного времени и ставили на одно из первых мест в русской зарубежной поэзии 1950-х годов. Стихотворение «Крепчают синие снега». Крепчают синие снега, мороз каленым паром дышит, дымок чужого очага витой колонкой стал на крыше, а под стрехой сосульки меч висит прозрачный и огромный, чтоб дом вечерний уберечь от нищеты моей бездомной. Стихотворение «Я странник запыленный». Я странник запыленный, ищу в пути приют, а мне воды соленой напиться подают. Смеются у порога, но я покорно пью. У всех своя дорога, я выбрала свою. Стихотворение «Все, во что мы верили». Все, во что мы верили, не верили, что любили, знали, берегли, уплывает, словно на конвейере, с кровью сердца и с лица земли. Или это мы летим неистово, или это нас волна несет, так порою отплывают пристани, а стоит идущий пароход. Стихотворение «Чужестранкой призрачной бреду». Ни к чьему не примыкая стану и ничьей не покорясь звезде, я уже нигде своей не стану, Дома не найду уже нигде. Сквозь земные горькие обиды чужестранкой призрачной бреду, как печальный житель Атлантиды, уцелевший на свою беду. Жила поэтесса Алексеева в районе нью-йоркской бедноты, в негритянско-пуэрториканском районе города. Невероятно запущенная ее квартира помещалась на первом этаже некогда презентабельного дома и была легкой добычей грабителей мальчишек, которые в отсутствии хозяйки не упускали случая пробраться к ней в жилье. Уходя из дома, оставляла несколько долларов с запиской, что наличных денег в квартире больше нет. Любившие каждую букашку в траве и лесные поляны, и рощи, и полевые цветы, волею судьбы она должна была жить в одном из больших и шумных городов мира, своими камнями, уничтожающего любимую ею природу. Конечно, можно было куда-нибудь уехать, но получить работу женщине не первой молодости, без ходкой профессии и без хорошего знания английского языка довольно трудно даже для пробивного человека, коим она никогда не была. Из домашних животных Лидия Алексеева особенно любила котов, постоянно кормила этих бездомных нью-йоркцев, находивших к ней дорогу. В одном из своих стихотворений она и рассказывает о верности зверя своему, пусть разрушенному, пусть непригодному для жилья, но все же родному дому. Стихотворение «Старый кот». Старый кот с отрубленным хвостом, с рваным ухом, сажей перемазан, возвратился в свой разбитый дом, посветил во мрак зеленым глазом. И спустясь в продавленный подвал, из которого ушли и мыши, он сидел и недоумевал, и на зов прохожего не вышел. Захрустело битое стекло, человек ушел и тихо стало. Кот следил внимательно и зло, а потом зажмурился устало. И спиной к сырому сквозняку он свернулся вольный и надменный, доживать звериную тоску, ждать конца и не принять измены. Россия для Лидии Алексеевой осталась в далеком детстве, но тема родной земли в ее творчестве есть, и она так же подлинна, как и вся ее поэзия. Строки поэтессы о родине написаны с чувством настоящей невосполнимой потери. Стихотворение «От родников твоих». От родников твоих ни капли нет во мне. Питают кровь мою давно другие страны. И ты лишь быстрый вздох перед рассветным сне, лишь тонкий белый шрам переболевшей раны. Но может быть не так, и это ты зовешь, и под ноги бежишь, как вечная дорога, и мне перешагнуть ревниво не даешь чужого равнодушного порога. Как и было уже озвучено, у поэтессы Лидии Алексеевой были изданы 5 сборников стихов. «Лесное солнце» в 1954-м, «В пути» в 59-м, «Прозрачный след» в 64-м, «Время разлук» в 71-м и «Стихи избранные» в 1980-м. Кроме того, она переводила стихи Алексиса Ранита, сербских, хорватских и американских поэтов. Главный переводческий труд – поэма «Слезы блудного сына» поэта Ивана Гундулича. Отдельное издание 1965 года. Стихотворение «Прощаясь мирно с радостью земной». Прощаясь мирно с радостью земной, я оставляю всю ее в наследство. И солнцем позолоченное детство, и молодость с лирической луной, и зрелости свободной тишину, и бледную прохладу увядания, и с тихой музой редкие свидания, все в малой горсти бережно сомкну и брошу в мир, как на последний суд, в бутылку запечатанное слово, и, может быть, у берега родного она пристанет, и ее найдут. Стихотворение «Чужая». Остановилось солнце надо мной в молчании горячем и блаженном. День светится сухой голубизной и пахнет роща теплым легким сеном. Стучится дятел в гулкую кору, и стрекоза на стебельке застыла. Так странно знать, что скоро я умру, что я умру, и будет все, как было. И маленький упрямый муравей оступится под тяжестью былинки, переползая след ноги моей, последний след на солнечной тропинке. И на коре березы волос мой все будет виц и дрожать, играя, меня последней ниточкой живой, составленной землей соединяя. Стихотворение «Спасибо, жизнь». Спасибо, жизнь, за то, что ты была, за все сияния, сумраки и зори, за мшистый бок тяжелого ствола и легкий парус в лиловатом море, за все богатство дружбы и любви, и тонкий холод одиноких бдений, изображение светлое в крови, готовых зазвучать стихотворений. Совсем прощаясь и не помня зла, спасибо, жизнь, за то, что ты была. Явный мир. Лидия Алексеевна Алексеева покинула 27 октября 1989 года на 88-м году жизни. Тело поэтессы было похоронено на кладбище Новодивеевского Успенского монастыря в Наноуте близ Нью-Йорка. Весьма печальна судьба архива поэтессы. Когда после похорон друзья приехали к ней на квартиру, торопливый хозяин уже очистил ее для новых жильцов. И почти весь архив, рукописи, фотографии и книги были сожжены. Однако, благодаря многолетним и тщательным розыскам, было найдено множество поэтических переводов Алексеевой, а также около 100 ее стихотворений, не вошедших в сборники. Это и дало возможность книгой Лидии Алексеевой открыть новую серию «Серебряный век. Паралипоменон». Иначе говоря, пропущенные страницы Серебряного века. Книга была названа «Горькое счастье» и издана в 2007 году в Америке. Но до этого, в 1998 году в России, увидел свет стихотворный сборник поэтессы русского зарубежья, в который вошли почти все опубликованные на тот момент стихотворения Лидии Алексеевой. В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Лидии Алексеевны Алексеевой прозвучит стихотворение «Моему поколению». С облаков наплывают летучие тени в чащу кленов, осин и берез. Мы последние листья на ветке осенней, многих ветер, играя, унес. Но пока еще солнце проходит по кругу, и последняя птица поет. Мы дрожим на ветру и киваем друг другу, собираясь в прощальный полет. И о счастье зеленом своем вспоминая, лист листу торопясь говорит, а когда облетит наша ветка родная, всех нас ласковый снег усмирит. Лидию Алексееву любила читающая русскоязычная Америка. На родине ей повезло меньше. Все-таки она до сих пор мало известна широкому читателю. Лидия Алексеева – поэтесса высшей степени замечательная и своей такой редкой аполитичностью, и крахмальной душевной чистотой, и внутренней незыблемой гармонией. которую не смог поколебать даже суматошный Нью-Йорк. Лидия Алексеева – дитя серебряного века русской поэзии. Главный ее литературный учитель очевиден – это Георгий Иванов. Во всяком случае, они – поэты одного дыхания, одной группы крови. Та же предельно краткая выразительность формы, аскетичность и выверенность слова, строгость рифмы. Тот же спрятанный в подводные глубины подтекста трагизм. Но в стихах Лидии Алексеевой, в отличие от учителя, больше света. Ее поэзия – это медитативно-созерцательная лирика с тихой элегической нотой. Любимая тема – хрупкий, незащищенный от человека мир природы. Благодарность за все живое вокруг. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.